Глава 22. Беспечность наказуема. Дальний острог владетелями слава. Дождь усилился. Ничего не разглядеть дальше протянутой руки. О том, что и где расположено в хорватском остроге, Илья знал лишь со слов шутника. Сам он, пока тащили из воска в клеть, мало что успел увидеть. Да и темно тогда было, хотя посветлее, чем нынче. Следовало решить, как действовать дальше. Можно было попытаться просто сбежать, проникнуть в конюшню и разобраться с конюхами, что нетрудно, оседлать пару лошадок, убрать стражи на вышке посложнее, но поможет погода, которая нынче на стороне Ильи. Видимость никакая. После стражи на вышке устранить тех, кто сидят в Привратницкой. Тоже возможное дело. Они все же сторожат от тех, кто снаружи, а не от тех, кто внутри. Потом открыть ворота, и вот она, свобода. Пока хватится, Илья Двуоконь успеет далеко уйти. Неплохой план, но Илье он как-то не по душе. Вот так вот сбежать, не отомстив обидчику? Стыдно. Не таким себе виделся Илья, не беглецом, во всю прыть удирающим от врага. Вспомнился великан из сна. Стал бы тот убегать? Да никогда. Илья же представлял себя именно таким, могучим, непобедимым, грозным, сокрушающим врага, а не улепетывающим от него в чужой рваной рубахе. «Не побегу», — решил Илья. «Пусть враги его бегут, вот что. Полсотни их. И что с того? Зато на стороне Ильи внезапность. Да он полный десяток успеет положить, пока хорваты глаза продерут. А еще лучше — прихватить самого владетеля». Убивать его Илья не станет, пленит и довольно. Разгонит тут всех, выпотрошит Меславову казну, а его самого в одном из подним увезет с собой. А пока у Ильи в заложниках будет владетель, дружина его ничего Илье сделать не рискнет. Разве что следом потащится. Но с этим Илья как-нибудь управится. Не труднее, чем из темницы выбраться. Будь у Ильи время и желание обдумать этот план, он, скорее всего, сам признал бы его сомнительным. Проще перебить всю дружину Меслава вместе с самим владетелем, чем тащиться с таким пленником по его земле два десятка поприщ. Но сейчас Илью не к месту обуяла гордыня. Он казался сам себе не просто гриднем, пусть и отменным, а тем самым великаном, у которого навершие шлема вровень с тюремной кровлей. И все ему подвластно, что пожелает. И никаких сомнений. Отыскать вход в терем было нетрудно. Как оказалось, Илью держали в одной из его пристроек. Главные двери оказались на запоре, как и говорил шутник. На высоте сажени от порога маленькое окошко, теплящееся оранжевым. Постучи, покричи, откроют. Своему. Илья, щурясь, посмотрел вверх. Там, в дождевых струях, терялась бревенчатая стена. Илья сумел разглядеть узкое, только чтоб стрелу пустить окошко. В такое не втиснуться, однако повыше должно быть еще одно, и, скорее всего, побольше. Илья не без огорчения прислонил к стене трофейное копье. Его придется оставить. Для лазания по мокрым стенам нужны обе руки. Но да совсем безоружным он не будет. Есть удобный топорик. Есть сажени три веревки, есть нож. Убить кого по-тихому, а там и чем-то посерьезнее разжиться можно. Илья проверил, хорошо ли сидит в петле топорик, не выпадет ли. Потом примерился и, подпрыгнув, уцепился за край окошка. Мокрые бревна были скользкими, но кое-какую опору для ног все же давали. Очень кстати пришелся резной наличник. Илья подтянулся, перехватился разок-другой и оказался в двух саженях над землей. И в сажении от верхнего окна, которое действительно было побольше, чем нижнее. Илья еще раз толкнулся, подтянулся, перехватился и сумел зацепиться за край. Нет, все же маловато окошко. Пипка, пожалуй, пролезла бы, Илья нет. Внутри было темно и тихо. Лезть выше... Ой, рискованно, бревна скользкие, сорваться запросто. Можно, конечно, обвязаться веревкой, Но на чем ее закрепить? И если сорвется, наверняка нашумит. Нет, слишком рискованно. Однако пробраться в терем необходимо. Иначе что? Удирать без денег, без доброго оружия, в чужих портках? И это при том, что все нужное здесь, в этом самом тереме. И оружие, и деньги, и, главное, виновник его Ильи бед. Илья не сомневался, окажись он внутри, и все будет, как он хочет. И впрямь, кто из владетелевых дружинников ему ровня? Двоих он придавил, как кутят, даже не запыхавшись. Сколько осталось? 30. Так тех черемисов, которых он, считай, в одиночку положил, столько же было. Главное, внутрь попасть, а там руки сами все сделают. И тут очень к месту вспомнились слова бати, мол, не стенами крепок город, а его защитниками. Если двери не открыть снаружи, значит, надо, чтобы их открыли изнутри. Но как? Постучать? Однако стоит стражам увидеть рожу Ильи, и они дверь точно не откроют, а всадят ему стрелу между глаз. Мелькнула мысль отрубить голову одного из опочивших тюремщиков и показать в окошко. Мысль хорошая, если бы окошко было пониже или покойник на пол локтя длинней. Может, вообще пока в терем не соваться? Спрятаться где-нибудь, пересидеть? Нет, тоже не пойдет. Владетель Меслав на дурака не похож. Даже если решить, что Илья удрал из острога, то сам острог тоже наверняка велит обшарить. Ну, на всякий случай. А может, просто постучать и встать сбоку? Если стража никого не увидит, рискнет ли открыть дверь? Почему бы и нет? Кого им опасаться? Допустим, откроют. Страж выглянет, и Илья его схватит. А дальше? Стражей-то двое, и второй, скорее всего, останется внутри, а значит, успеет поднять тревогу. Следовательно, если выманивать, так сразу обоих. Но как? Видимость не очень. Даже если с факелом, то на десяток шагов или немногим больше. С этого расстояния Илья мог уверенно подбить двоих. Копьем того, кто подальше, топориком того, кто поближе. Если тот второй тоже высунется. А если нет? Если один из них успеет заорать. Илья умел метать копья с двух рук. Топоры тоже. Но и то, и другое вместе никогда не пробовал. Вдруг не получится. А если второй останется внутри, в недоступности? Нет, ворваться внутрь и прикончить второго Илья, скорее всего, успеет. А если страж успеет закричать? А если под рукой у стража окажется лук, с которым тот умеет обращаться? Илья вломится внутрь и схлопочет стрелу в упор. Каким бы могучим Илья себя не ощущал, но понимал, что без доспехов, даже без щита на таком расстоянии, да еще в тесноте, он вряд ли сумеет уклониться. Да, Илья умеет сбивать стрелы клинком, когда они выпущены с приличного расстояния. Нынче не тот случай. Но даже если не выстрелит, а просто поднимет тревогу. 500 дружинников. На правильном расстоянии да с правильным луком еще можно было бы попробовать. Но бездоспешным, со скверным оружием в тесноте одна ошибка — и он пропал. Как же их все-таки выманить? Постучать и спрятаться? А кто сказал, что страж вот так сразу откроет и вылезет на крыльцо, тем более в дождь? Над самим крыльцом, понятно, козырек имеется, но совсем небольшой. А дальше? Охота им мокнуть? Нет, хорват наверняка сначала просто выглянет и никого не увидит. Что дальше? Да все что угодно. Допустим, у них там собака имеется. А почему бы и нет? Во дворе псов не наблюдается. Может, стража их под крышу забрала? Эх, не догадался Илья шутника о собаках спросить. Но, допустим, есть собака. И даже не одна. Тогда весь план Ильи летит в хель. В этом случае ему даже сбоку от дверей не спрятаться. Учуют. Что же делать? Мысль возникла неожиданно, но сразу показалась Илье интересной. Спрятаться не сбоку, а сверху, над входом. Козырек не слишком большой, но это как раз хорошо. Главное, если встать в полный рост и прижаться к стене, то снизу его точно не увидят. и собак на него натравить. Пусть попытаются. Взобраться наверх оказалось нетрудно. И козырек оказался подходящий. Прочный и шириной в 5. То есть даже присесть можно. Что Илья и сделал. А потом смахнул воду с лица и пару раз стукнул в двери обушком топора. Ответом было недовольное ворчание с той стороны дверей. Человеческое, не собачье. Однако врата в вожделенный терем остались затворенными. Илья постучал еще раз, пободрее. На сей раз дверь приоткрылась. Появилась рука с факелом, свет которого слегка потеснил мрак, но сразу потерялся в дождевых струях. «Кто тут?» Илья, понятно, не отозвался. «Ешь тебе в сраку!» — посулил страж. Дверь закрылась. Илья постучал снова. На этот раз появилась уже не только рука, а страж целиком. При желании Илья мог запросто приложить его по макушке, но торопиться не стал. Высказав все, что он думает по поводу негодяя, тарабанящего в двери, страж убрался внутрь. Илья дождался, пока брякнет засов, и снова пустил в дело обушок. На этот раз страж не вышел, выскочил. Заметался на крыльце, пытаясь высмотреть стучащего. Даже вверх глянул, но Илья вовремя прижался к стене. Хотя мог бы и не прятаться. Трудно смотреть вверх, когда дождь так и хлещет. Еще один ушат злобной ругани, захлопнутые двери. На этот раз Илья не стал ждать, пока засов встанет на место. Есть! На крыльцо выскочили уже 2 стража. «Я ж говорю, никого!» — заорал первый. «И не было никого!» «Ты ж сам глядел, Савка! Волжба это!» «Ничего не волжба!» — куда спокойнее отозвался второй. «Каменюками кто-то дурной кидается. Вон, гляди, валяется!» «Где?» — спросил первый и шагнул на ступеньку ниже. Вот теперь пора. Илья спрыгнул с карниза, еще на лету разворачиваясь лицом к дверям. Махнул топориком даже раньше, чем ноги ударили о крыльцо. «Прощай, Савка!» Другой обернулся на звук и тоже умер, не вякнув. Илья подхватил факел, перешагнул через покойника и оказался внутри. Не соврал шутник. Их было 2. Всего 2. Илья вложил факел в кольцо, обтер штаны мокрые руки. О, меч и плащ. Меч так себе и рукоять для Ильи узковата. А вот плащ хороший, просторный и приметный. Ярко-желтого цвета. Илье вспомнился желтый плащ, который был на нем во время пьяной скачки, закончившейся постыдным пленом. Может, тот самый? Нет, вряд ли. Этот порядком поношенный. Илья б такой даже с пьяну не взял. В прежние времена. А нынче в самый раз. Меч он прицепил к поясу, плащ на плечи, на голову надел шлем, лежавший на столе. Вот теперь хорошо. Если не присматриваться, можно принять за здешнего. Крутая, удобная для обороны лестница вела наверх. Илья поднимался неторопливо, не стараясь ступать тише. Он же свой, здешний. Чего ему прятаться? «Савка, что там у вас?» «Ну да, как и говорил шутник, еще один страж. У владетелевых покоев». Он точно должен был услышать возню у входа. И услышал, но не обеспокоился. А что ему беспокоиться? Все свои вокруг. Илья пробормотал невнятно, ступил с лестницы на пол, глянул из-под лобья, не поднимая лица. «Так, 2 коридора от лестницы ведут. Один длинный, другой короткий. Прямо над лестницей масляная лампа на стене висит, так что рожей лучше не светить. В длинном коридоре никого, а вот в коротком тот самый страж, молодой отрок в простых кожаных доспехах. Будь это боец из моровской дружины, Илья б его мигом отправил дерьмо черпать, а не пояс воинский носить. Какой он к воронам стражник! Поза расслабленная, копье не в руке, а прислонено к стене, щит. Вот щит в руке хорвату очень даже сейчас пригодился бы. Возможно, дал бы прожить несколько лишних мгновений и заодно предупредить своих, что в доме не все ладно. Но щит лежал на полу. Отрок только плечом дернуть успел, когда Илья с левой руки метнул нож. С шести шагов Илья попал, куда целил, в горло, и тут же рванул вперед, подхватить убитого, чтобы не грохнулся. Успел. Так, две двери, обе на запоре. Что там покойный отрок говорил об оружейной? Надо полагать, одна из дверей ведет в нее. Основательная такая дверь. Стяжки железные, замок солидный. А ключ у кого? Должен быть у владетеля. Но бывает же так, что враг вот он, а владетеля поблизости нет. Где тогда ключ? У воеводы? А может, у этого? Илья наклонился к убитому отроку, обыскал. Нет ключа. Значит, придется вышибать дверь. С какой начать? Та, что во владетелево покое, с виду попроще, но тоже не из слабых, дубовая. Ломать такую дело не скорое, а главное — шумное. Может, просто постучать? И что дальше? Похоже, Илья поторопился с убийством нерадивого отрока. Хотя не факт, что тот согласился бы выманить своего господина. Да что теперь об этом думать? Надо действовать. Не ждать же, пока Мислав выйдет по собственному желанию. Да и дружина, скорее всего, просыпается раньше своего вождя. Илья еще раз изучил дверь. Сработано на совесть, но подогнано не безупречно. Вон даже свет изнутри пробивается. Между краем двери и косяком зазор аж в четверть вершка. Может, ее топориком как-то зацепить? Илья заглянул в щелку. Изучить внутренность комнаты не получилось. Зато он увидел место, где расположен засов. Хотя засов — это громко сказано. Не засов, задвижка. Причем деревянная. Это Илья установил, когда потрогал ее острием ножа, позаимствованного убитого отрока. Расширить щель и перебить ее ударом меча? Нет, шумновато получится. Из первого раза может не получиться. Меч не из лучших, а щелка узенькая. Так, а есть ли у этой задвижки стопор? Если стопора нет, то можно попробовать способ потише. Лезвие ножа легко вошло в щель. Илья подцепил задвижку острием ножа, чуток нажал на дверь, чтобы скоба не давила на задвижку. Сдвинулась. Нет стопора. Теперь еще раз. Еще. Не быстро, зато тихо. Дверь тоже отворилась без звука. Кто-то позаботился. Щедро смазал бронзовые петли. В покоях было светло. Масляная лампа на стене и еще одна на столе. Значительную часть пространства занимала кровать под балдахином. Судя по дыханию, там двое. Негромкий храп, надо думать, издавал владетель Мислав, а чуть слышное посапывание — его наложница. А что это у нас на стене? Мечи? Три штуки. Все отличного качества. Илья снял со стены тот, что побольше. Легковат, пожалуй. Зато по длине рукояти подходит. А эта бронь, надо полагать, владетелева. И шлем. А, вот и одежка. Жаль, сложение Мислав подкачал, против Ильи мелковат. А это у нас что за дверка? Не иначе сокровищница. И тоже на замочке. Ладно, изучит попозже. Сейчас надо с владетелем пообщаться. Илья заглянул под балдахин. Тут он, красавчик. И девка. А ничего так, дородная. Вот с нее б кольчушка Илье впору оказалась. В груди точно. Илья через девку потянулся клинком к Миславу. И тут девка проснулась. Глаза выпучила, рот разинула. Заорать не успела. Илья накрыл орала ладонью, покачал головой. «Не надо». Девка скосила глаз на клинок и сомлела. Вот и хорошо. «Доброй ночи!» Владетель тоже скосил глаз на клинок, но даже не моргнул. Не испугливых оказался. «Сбег, значит». Илья ухватился за изголовье и одним прыжком перемахнул через владетеля и его подружку, приземлившись с другой стороны ложа. слегка уколол мечом безволосую грудь владетеля. «Ключи где?» «Какие еще ключи?» «Все», — улыбнулся Илья. «Чтоб два раза не беспокоиться». Мислав тянул время. «Зачем тебе?» «В погреб за вином сбегать. Ты где ключи?» Из-под острия потекла кровь. Владетель понял правильно. «Там ключи, в том ларе». Илья ухватил владетеля за плечо, сдернул с ложа и поставил на ноги. Меч теперь упирался не в грудь, а в живот. «Открой». Ларь был почти пуст. На дне какие-то тряпки. Илья взял владетеля за горло, чуток прижал, чтобы понял, что будет, если вздумает ерепениться. Тот все понял правильно, не трепыхался. Даже если Мислав — воин не из последних, все равно голый оружному Илье он не противник. Илья поворошил тряпки мечом, убедился, что боевого железа под ними нет. Там вообще ничего не звякнуло. Обманул? Не похоже. Какой смысл в таком обмане? «Я достану», — просипел Мислав. «Давай», — разрешил Илья. Владетель откинул крышку ларя, наклонился. Илья подавил искушение врезать владетелю по бледной тощей заднице. Даже отступил на шаг. И, как выяснилось, напрасно. Потому что Мислав вдруг кувыркнулся внутрь ларя. Грохнуло, лязгнуло. «Ах ты ж! Не ларь это оказался, а ход тайный! Вот дрянь!» Под тряпьем крышка люка оказалась, на крючке. А вот с той стороны, похоже, крепкий засов. Илья ударил ногой, даже не шелохнулась. Неудачно получилось. Вот в плен попасть на цепь — это да, неудача. А нынче, если подумать, все не так уж плохо. Пару мгновений Илья размышлял, не дать ли деру прямо сейчас. Не рискнул. Вдруг ход ведет прямо в гридницу. Он выскочит на подворье, а там уже целая толпа дружинников. Да с луками. А дождь, как назло, приутих. Ладно. Пока в коридоре было тихо. Илья вогнал в петли на двери трофейный нож. Это понадежнее деревянной задвижки. Прислушался. Тихо в тереме. Значит, немного времени у него есть. А там видно будет. Пока соберутся, пока двери вышибут. А вышибут, Илья их встретит. В проем дверной больше двух не войдет, а по двое Илья с ними как-нибудь управится. Десятую часть владетелевой дружины он уже отправил за кромку. Глядишь, и остальных. А пока заглянем-ка во владетелево закрома. Илья огляделся в поисках подходящего орудия. Ага, вот эта булава в самый раз. Сокровищница не разочаровала. Настоящий подарок. Превосходный лук, работы мастеров восхода и полный колчан таких же отменных стрел. Еще обнаружилось собственное имущество Ильи. Легкая бронь, в которой он тем вечером отправился на охоту. Меч, тоже охотничий, легкий, с широкой крестовиной. Воинский пояс, сапожки и вся прочая одежда. Даже шелковое исподнее, которое заботливые похитители решили не марать. Даже нательный крест и кольцо лучника. Все это было аккуратно сложено, завернуто в тряпочку и спрятано в отдельный сундучок. Не хватало только кошеля и браслетов, и шейной гривны, той, что полегче. Княжью, снятую со Свардига, Илья оставил в Киеве. Но все равно загадочный похититель Ильи неплохо разжился, даже если не считать денег, полученных им от Мислава. Занятный, кстати, человек. Илья с удовольствием бы встретился с ним еще разок, но уже без цепей при оружии. Не договорили они. Но это в будущем, которое надо еще отвоевать. И лучше это делать не в тряпье, а в броне. Илья скинул промокшие трофейные одежки, как следует обтерся щегольским желтым плащом и принялся облачаться. Закончив, притопнул, встряхнулся и снова почувствовал себя богатырем, вполне готовым сразиться хоть с целым войском. Мислав сбежал, и ладно, прибежит обратно, никуда не денется. И тут Илья его встретит и уже не упустит. Ну что, где вороги, что уже должны спешить сюда? Не слышно что-то. Зато девка очнулась, скатилась с ложа, забилась в уголок. Страшно ей. Илья подумал немного и велел ей забраться в ларь, где потайной ход. Там ей будет безопасней. Стены у ларя толстые. Опять-таки, если люк откроется, то свалившаяся на голову девка станет для ворогов сюрпризом. Небольшим, пуда на 4. А это что у нас под войлочным колпаком упрятано? Не как пиво? Прохладненькое. Небось, вечером из ледника притащили. Славно. В коридоре наконец-то затопотали владетелевы бойцы. И сходу начали лупить в дверь. Нет бы поговорить сначала. Илья прикинул. Придется им поработать. Дверь дубовая, петли изнутри врезаны. Ну да пусть потрудятся. А он пока поглядит, что еще у владетеля в сокровищнице интересного. В общем, ничего, как оказалось. В паре сундуков ткани ценные, пара броней среднего качества, утварь серебряная, довольно много одежды. А вот монет немного, гривен на 10. Небогато для владетелей этаких земель. Хотя, о чем это Илья? Это ж мелкий острог, а не стольный град Меслава. Причем Меслав острог этот только что прибрал, так что и казна, скорее всего, не его, а предыдущего хозяина крепостицы, носатого бородача, убитого Ильей. Но сколько б ни было, пригодится. Илья нашел среди прочих вещиц пару кошелей, набил их серебром. Мало ли, вдруг убегать в спешке придется. Серебро в дороге лишним не будет. А лук тем более. Илья накинул тетиву, пересчитал стрелы. 28. Для боя маловато. Но, может, вороги чего накидают? Так, второй меч тоже имеется. Копье бы еще. Хотя копья точно будут. Меславовы дружинники наверняка с собой принесли. Илья еще раз оценил место, где придется биться. Не лучшее, надо отметить. Покои владетеля простором не отличались. Да еще ложе необъятной ширины посередине. Но это ладно. А вот то, что потолок низкий, а балки еще ниже, так что Илья их едва макушкой не цепляет. Это плохо. Надо будет все время помнить о них, когда мечом замахиваешься. Ага, рубаки даром времени не теряют. Дверь-то вот-вот опрокинется. Илья подошел поближе, уперся плечом со стороны петель. Как раз вовремя. С той стороны тоже навалились. Захрустело, дверь сдвинулась. Чуть-чуть. Дальше Илья не позволил. С той стороны налегли сильнее. Еще сильнее, небось, в спину друг другу уперлись. Ну-ну. Илья тоже налег. Слева засов, справа Илья, с той стороны орава хорватских воев. Илья с засовом из ножа пока что пересиливали. «Еще раз навались, други!» — командовал с той стороны зычный голос. Не владетелев, незнакомый. Илья захохотал. Это ж так весело, когда не меньше полудюжины воев не могут перетолкать одного единственного его. Навались! Эх! Эх! И когда с той стороны навалились по очередной команде, Илья по той же команде шагнул вправо. Нож-засов, однако, остался на месте, потому что дверь не опрокинулась сразу, а начала разворачиваться влево, выдирая опорные скобы. И толпа воев, бестолково, как отаров сполошенных овец, ввалилась в горницу. Где их встретил один единственный воин, зато с двумя мечами. Удар по шее, нырок, укол под мышку, уклон, хлёст под колено, гарды в зубы, толчок плечом в грудь, хлёст вдогон, поперек ощеренной рожи, уклон, укол. И все закончилось. Двери больше не были преградой. Ею стала окровавленная куча тел, мертвых и пока еще живых, дергающихся, вопящих. На Илье ни царапины. Воткнув мечи в пол, он подхватил пару копий, выпавших из рук побитых дружинников, и с левой, не глядя, метнул одно в сторону длинного коридора. Попал, судя по воплю. «Эй, Мислав, гони сюда еще своих холопов косоруких!» — заорал Илья. «Твой меч в самый раз рубить собачье мясо!» Вместо ответа пара стрел, попортивших балдахин. Илью стрелой достать было трудновато. Он стоял справа от дверей, откуда ему были видны кусок коридора и бревна внешней стены. Еще там была дверь оружейной, которую Илья не видел, зато мог пригвоздить любого, кто бы к ней сунулся. «Эй, Рус, если сам сдашься, убивать не станем!» — крикнул кто-то. Твердости в возгласе не было. Небось, вспотели там от страха. Еще и недобитки в дверях вопят, возятся, кровью полы пачкают. Илья тоже вспотел. Жарко в покоях. Он стащил шлем с подшлемником. Голова зудит, пока в клете сидел, в шею набрался. И пить хочется. «Где там пиво владетелева?» Илья вложил меч в ножны и рискнул отойти от косяка. Копье, впрочем, с собой прихватил и в сторону проема поглядывал. Сдвинув ткань балдахина, он присел на край ложа, подхватил с пола кувшин, запрокинул голову. И тут на макушку Илье обрушилась кровля. Как выяснилось позже, то была не кровля, а всего лишь булава, которую Илья опрометчиво бросил на ложе. А ударила его владетелева девка, которая ухитрилась незамеченной выбраться из ларя. Только она спряталась в одеялах, как тут совсем близко уселся грозный Рус. А еще ближе оказалась владетелева булава. Так могучий киевский гридень, мнивший себя непобедимым богатырем, бесславно пал от женской руки. Вернее, от собственной беспечности. «Сколько тебе зим, гридень?» Болела голова и почему-то ноги. Илья скосил глаза. «Да, уже не цепи, колодки». «Так сколько?» 17, пробормотал Илья. «Будет». «Я в 17 дружину в битву водил», — сказал владетель. «А я в 15, — подумал Илья. Но вслух спросил. «А велика ли дружина?» «Двое тех, которых ты вчера убил, были в ней». «Так кто дружинники твои были?» — ухмыльнулся Илья. «Я-то думал, челядь». Лицо владетеля исказилось от ярости. Но он тут же взял себя в руки. «Девке, что тебя свалило, я вольную дал», — сообщил владетель. «Как-то нехорошо, когда киевский гридень бронный холопкой в бою побежден». «А так ничего. Да, бабой, но зато вольной». «И не кочергой или скалкой она тебя свалила. Даже не голой сиськой, а боевым оружием. Вот этим». Владетель сунул под нос Илье булаву. «Уже не так стыдно, да?» Илье было стыдно. Очень. Но показать это — порадовать врага. «А помнишь, как сам с голой задницей от меня удирал?» — спросил Илья и попробовал пошевелить руками. Удалось только отчасти. Он лежал на спине. Ноги в колодках, руки крестом прикованы. Владетель стоял над ним, вертя в пальцах булаву. Молчал. Усмехался. «Не ударил», — подумал Илья. «И другим бить меня не приказывает. Хотя очень хочется ему. Что ж он мне такое уготовил?» «Шестерых ты погубил», — сказал, наконец, владетель. «Зато следует с тебя шкуру спустить. Но она слишком дорого стоит, шкура твоя, Рус. И деньги за нее уже заплачены». Киев, гора. «Сотня», — сказал Артем, — «этого довольно. Сборная. Лучших возьму. И поведу сам». «Хузар моих возьми», — предложил Сергей Иванович. «Если крепость брать придется». «Нет нужды», — отказался Артем. «Свои есть. Борх пойдет и еще 20. И варяги мои тоже из лука недурно бьют. Кого из твоих взял бы, так это родича нашего, Матаха. Дашь?» «Бери», — разрешил Духарев. Хотя бы ему хотелось самому, но Нет, возраст. Еще Славка со мной пойдет. Артем метнул на отца острый взгляд. Что скажет? Это пусть он сам решает. Он сам решил. Артем даже удивился. Добро. Он, если что, многих нужных людей тамошних знает. Лучинка тоже с нами. Уверен. Теперь уже Сергей Иванович испытующе глянул на сына. Стоит жизнью ее рисковать. Да ладно, бать. Артем похлопал Сергея Ивановича по руке. Ужель мы со Славкой невестку твою любимую не убережем? Зачем она вам? Проворчал Духарев. Это воинский поход. Что, без Лучинки у вас и воевать некому? Воевать кому найдется. Не для боя ее берем. Раненым помочь. Да и неизвестно, что с Ильей в плену сталось. Тут он был прав. В плену с человеком такое могло случиться. Лучше и не думать. Бой не бой, а случайная стрела. Бать, прекрати. Сказал, убережем, значит, так и будет. Чай не ты один Лучинку любишь. И опыта ей не занимать. Весь мир вместе со Славкой исходила. «Тоже мне аргумент», — буркнул Сергей Иванович. «Мать с детьми должна быть». «Ну вот», — вздохнул Артем. «Теперь ты внуков вспомнил». «Признайся уж, гложет тебя, что сам с нами не идешь». «Гложет», — признал Сергей Иванович. «Да что ты понимаешь? Вот доживешь до моих лет». «Доживу», — заверил Артем. «Непременно. А пока давай каждый свое дело делать будем. Как нам Богом и положено». «Тебе голову этого Мислава привезти или ушей достаточно?» «Ты Илью привези», — буркнул Сергей Иванович. «С головой на месте. А уши, владетели вы, можешь хоть псам скормить. Мне без разницы».